Глава 11. Летящей походкой я неслась в ресторан «Азия». И самым удивительным было то, что весенняя уличная грязь ко мне уже не прилипала. Я собиралась играть роль девицы легкого поведения, наверное, поэтому подтверждалась заезжая поговорка о том, что грязь к грязи не пристает. Таня, ну зачем же так грубо? Себя надо ценить и уважать в любой ситуации. Вот, к примеру, лотос. Он на болоте растет, а является символом чистоты. Ему никакая грязь не страшна. Вот и ты не испачкаешься, даже тесно общаясь с Мироном. А что до уличной грязи, то ты просто научилась ходить аккуратно. Дома-то все больше на машине, да на машине. Какие только мысли не лезли в мою голову по дороге. Пожалуй, среди них не было только одной. Я не собиралась отступать и уезжать из поселка, не выяснив все до конца. Хоть и обещала это Юрию Борисовичу. Но кто мне такой этот Пинкертон? Ровным счетом никто. Так, немного помог с информацией и все. Терпеть не могу занудливых стариков. Учить уму-разуму он меня вздумал. Столько лет в милиции проработал и не понимает, что любому человеку можно развязать язык, если довести его до точки кипения, чем-то ошеломить. Вот этим я и собиралась заняться. Если уж Марата Кураева не оказалась светличным, то это обстоятельство надо было использовать. Мне предстояло работать с его правой рукой, с Мироном. Я дерзко толкнула дверь вперед и вошла в ресторан. Швейцар уже запомнил меня и растянул рот в голливудской улыбке. Отдав ему куртку, я подошла к зеркалу, поправила макияж, а затем направилась в зал, покачивая бедрами. Как это ни странно, но Мирон на мое появление никак не отреагировал. Он скользнул по мне безучастным взглядом, опрокинул стопарик и что-то шепнул толстомордому братку, сидящему рядом. Тот злорадно ухмыльнулся и тоже выпил горькую. Такой реакции я никак не ожидала. Оказывается, меня здесь совсем не ждали. Не пришла бы, так обо мне бы никто и не вспомнил. Да, Таня, ты себя переоценила. Однако, начав операцию, надо было идти до конца. Правда, охота вилять бедрами почему-то пропала. «Привет», — сказала я, подходя к столу, за которым сидел Мирон. «Привет. Ты кто?» «А, Таня. Вспомнил. Садись, раз пришла», — прогундосил местный авторитет, разглядывая меня через стекло вновь наполненной рюмки. «Что пить будешь?» «Вино». Мирон жестом подозвал официантку, а когда она подошла, то заказал еще водки. Я высказал свои пожелания насчет еды и напитка. Девочка все записала в блокнотик и удалилась. Мирон выпил и, уставившись на меня немигающим взглядом, спросил негромко, но строго. — Рассказывай, откуда ты здесь взялась, такая красивая, и вообще зачем сюда пожаловала? Только не надо мне парить мозги насчет командировки в коровник. Говорят, ты здесь уже второй день крутишься. Признаюсь, к такому повороту событий я не была готова морально. Мне казалось, что я зацепила Мирона при нашей первой встрече, и потому ему нет никакого дела до того, зачем я сюда приехал. Командировку или на поиски приключений, потому что он в любом случае собирался со мной развлечься. Но то было днем. А теперь он проявлял ко мне полное равнодушие, и только обязанность знать все и обо всех заставляла его задавать мне вопросы. Почему Мирон вдруг охладел ко мне? Может, он каким-то образом выяснил, что я интересовалась у местных жителей, как найти Кривцову Нину Степановну, потом встречалась с Ереминой, Сониной теткой и с бывшим опером? Если так, то он, возможно, уже догадался об истинной цели моего визита в этот поселок. Таня, неужели ты так бездарно провалилась? Успокойся. Паниковать рано, соври что-нибудь. Ну, скажи какую-нибудь глупость, только не молчи. Цепкий взгляд Мирона парализовал мои мыслительные способности, и я долго не могла придумать ничего более или менее правдоподобного. Да, я на самом деле приехала не на мясокомбинат. Дело в том, что мне надо было временно слинять из Оренбурга. На меня наконец-то снизошло озарение. Я стала вещать очередную легенду. Вот села на первый попавшийся автобусный рейс и оказалась здесь. Моя сказочка вроде бы пришлась Мирону по душе. Во всяком случае, он не стал вдаваться в подробности того, какие именно обстоятельства заставили меня в спешке покинуть областной центр. И даже благосклонно улыбнулся, сверкнув золотым зубом. Но вот его толстомордый приятель всем своим видом показывал, что не верит ни одному моему слову. У меня было такое ощущение, что он видит меня насквозь, и я старалась избегать его взгляда. Официантка принесла заказ. Мы выпили за знакомство, но, тем не менее, Мирон уже не горел ко мне былой страстью. Было такое ощущение, что он просто позволял мне сидеть с ним за одним столом. Это меня огорчало, потому что осложняло мои дальнейшие действия. Мысль о том, что местный авторитет мне по-прежнему не доверяет, так и не покидала меня. Впрочем, я старалась выглядеть как можно более непринужденной. Мирон не должен был видеть, что я способна на серьезные мыслительные процессы. — Ну и как тебе, Светличный? — спросил он, ковыряясь во рту зубочисткой. — Ничего, хороший поселок. Летом, наверное, здесь очень красиво. — Поехали! — Мирон вдруг вскочил с места и потащил меня за руку к выходу. — Куда? А как же десерт? — осведомился я, хватая со спинки стула свою сумку. Сладкое портит фигуру. Поехали, я покажу тебе, Светличный. За этой фразой могло скрываться все, что угодно. Но я еще не знала, что главный смысл сказанного кроется в слове «поехали». Мне предложили прокатиться по поселку. Причем не на джипе и даже не на тракторе, а на мотоцикле. Доказывая свою склонность к авантюризму, я с вымученным восторгом взглянул на Харлей и надел на голову раскрашенный шлем. Усесться на мотобайк в короткой юбке было не так уж просто. Я почувствовал, что она треснула по заднему шву, но обратного пути уже не существовало. Харлей изрыгнул струю выхлопных газов, и мы помчались по скользкой грязи в кромешную тьму. Обхватив Мирона руками за талию, я прижалась к нему и поймала себя на мысли, что эта поездка может оказаться последней в моей жизни. Водитель-то пребывал в изрядном подпитии. Надо сказать, что турне по Светличному оказалось душещипательным. Подобного экстрима я давно не испытывала. Мотобайк отчаянно подпрыгивал на кочках и ухабах. Случалось, что вставал, как конь на дыбы, а встречный ветер пронизывал меня до костей. Вдруг за спиной отчаянно заскрежетали тормоза. Оглянувшись назад, я увидела, что один мотоцикл сопровождения не вписался в поворот и свалился на бок. Остался ли байкер в живых или нет, никого не интересовало. Все неслись вперед, одержимые страстью скорости. Одним кругом почета мы не ограничились, пошли на второй. К счастью, он был неполным. Мирон остановил свой Харлей около павильона игровых автоматов. За нами притормозили еще два мотобайка. — Ну как? — спросил меня Мирон после того, как ловко спрыгнул с мотоцикла. — Клево! — ответил я и продолжила восседать верхом на железном коне, думая о том, как будет смотреться на мне порванная юбка, когда я встану. — Слезай! — небрежно бросил он мне и даже не подал руки. — Пойдем в мой офис. Мирон мотнул головой в сторону павильона с игровыми автоматами. я сразу же вспомнила предсказания о гадальных двенадцатигранниках. Возможно, вы будете обрадованы неожиданно свалившимся на вас выигрышем. Теперь эта трактовка обрела конкретный смысл. Мне вдруг представился шанс испытать фортуну и, быть может, увидеть ее улыбку. Только какое отношение это имело к расследованию? На первый взгляд, никакого. Но если косточки предрекли мне именно такой поворот событий, значит, в этом был какой-то смысл. Я стала слезать с Харлея и почувствовала, что задний шов опять затрещал. Это грозило тем, что юбка могла в любой момент с меня свалиться. Но, наверное, время для стриптиза еще не подошло. Я отдала Мирону шлем и отправилась за ним в павильон с характерной наружной рекламой. На стенах и окнах были нарисованы игральные карты, фишки и монеты. Почти все игровые автоматы были заняты в основном подростками. На появление хозяина заведения и его свиты никто из них не обратил особого внимания. Ребятки были увлечены игрой. А вот девушка-оператор заулыбалась своему работодателю так, будто сегодня была рекордная выручка. — Таня, ты тут пока поиграй, нам поговорить надо, — сказал Мирон. — Тебе какой автомат нравится? — Вот этот, — показал я в сторону ближайшего однорукого бандита. — Кыш отсюда! — толстомордый парень согнал с насиженного места низкорослого пацана и подтолкнул меня к понравившемуся автомату. Мирон и его сподручные прошли через весь игровой зал и исчезли за дверью. Я покопалась в карманах куртки и обнаружила один пятачок. Не зная толком правила игры, я бросила его в отверстие, а затем услышала за спиной подсказку. На кнопку жать надо, чтоб огоньки в ряд выстроились. Я нажала на кнопку, не успев толком ничего сообразить, и вдруг оказалось, что выиграла. В лоток посыпались монеты, много монет. Правильно говорят, что новичкам, как и дуракам, везет. — Это нечестно, — возмутился пацан. — Я столько бабок ему скормил, а эта телка пришла и сорвала мой куш. — Васю, костынь, не факт, что ты выиграл бы. Главное, на кнопку нажать вовремя. — Причем здесь кнопка? Я давно заметил, что там партит каждая 18-я игра. Колька и выиграл, потом Славка 5 раз сыграл, за ним Битька, а я после счет добивал, а эта пришла, и все мои пятаки теперь псу под хвост. Значит, ты знал, что мы в холостую свои пятаки бросаем, и считал свою партию, — возмутился вихрастый пацан. Самый хитромудрый, да? Среди молодежи назревала потасовка. Но тут кто-то еще выиграл, и страсти переметнулись на другой объект. Я от нечего делать стала бросать выигранные пятаки в прожорливые жерла других автоматов. Мне беспрекословно уступали места. Между тем пришел новый посетитель и довольно громко спросил у девушки, разменивающей монеты. — Ну что, вас еще не закрыли? — Пока нет. А я слышал, что вот-вот закроют. Мне Ленка сказала, что из центра указания было. Эта новость вызвала довольно бурную реакцию среди играющих тинейджеров. Одни не поверили, что кто-то может заставить Мирона закрыть автоматы. А другие слышали, что по всей стране прокатилась волна протеста против одноруких бандитов. Поэтому они опасались, что слух может оказаться правдой. До меня стало доходить, почему у Мирона резко испортилось настроение. Скорее всего, виной тому были проблемы, связанные с его игорным бизнесом. Я перебросал в автоматы все халявные монеты, но больше счастья выигрыша мне не подвалило. Вскоре вышел Мирон и снова бросил гагаринский клич «Поехали!». На этот раз его свита за нами не последовала, и я стала подозревать, что далее наш вечер будет проходить в интимной обстановке. И не ошиблась. После нескольких каскадерских виражей Харлей остановился около небольшого кирпичного дома на краю Светличного, огороженного деревянным забором. Мирон спешился, я последовал его примеру. Он открыл ворота и вкатил во двор свой мотобайк. — Проходи, что стоишь? — не слишком любезно пригласил меня к себе местный авторитет. Я на какую-то секунду заколебалась, нет ли в моих действиях какой-либо ошибки. Страх, не страх, но предчувствие чего-то очень недоброго пронзило меня насквозь. — Таня! — позвал меня Мирон, и я, преодолевая внутренний мандраж, пошла за предполагаемым убийцей Соней Кривцовой. Неожиданно из-за куста на меня бросился огромный кавказец. Благо, он был на цепи, и хозяин успел схватить его и потянуть на себя. Надо сказать, я жутко не понравилась четвероногому охраннику. Он злобно лаял в мою сторону и за всей мочи рвался из рук хозяина. Мирону пришлось силой удерживать кавказца, чтобы я смогла пройти в зону собачьей недосягаемости. — А ты поршню не понравилось, — сказал он и даже ударил пса, будто тот делал что-то не так. На самом деле поведение кавказской овчарки было вполне адекватным. Намерения, с которыми я сюда пришла, были отнюдь недобрыми, а собаки всегда чувствуют настрой визитеров. Мирон не придал особого значения поведению поршня, и как только мы зашли в дом, он набросился на меня с поцелуями. Откровенно говоря, я рассчитывала хоть на какую-то прелюдию. Но Мирон оказался горячим, импульсивным парнем. Не успел я опомниться, как он уже повалил меня на кровать. Такое бурное развитие событий в мои планы никак не входило. У меня был совсем другой сценарий, который не подлежал никакой коррекции. Пришлось срочно брать инициативу в свои руки. Я с силой оттолкнула Мирона и попыталась встать с кровати. — Таня, раз ты не за этим сюда пришла? — спросил он, удерживая меня за плечи. — Ну зачем же так сразу? — промямлила я, освобождаясь от назойливых объятий. — У тебя есть что-нибудь выпить? — А ты как думаешь? — усмехнулся Мирон. — Глупый вопрос. — Конечно, есть. — Водку будешь? — Буду, — ответил я. — Тогда марш на кухню, это туда. — хозяин махнул рукой влево. — Холодильник найдешь? — Надеюсь, — ответил я, несколько изумленная таким малоучтивым обращением, и встала с кровати, придерживая рукой юбку, готовую вот-вот свалиться на пол. — Таня, а, собственно, чего ты ожидала? Кто ты в глазах этого ублюдка? — Потаскушка из Оренбурга, сбежавшая от тамошних сутенеров. — Ничего, скоро он изменит мнение о тебе. — Иди, чё стоишь, кухня там, здесь тебе не ресторан. «Официанток нет!» — скомандовал Мирон и откинулся на подушке. Я подошла к столу, на котором лежала моя сумка, протянула к ней руку, намереваясь как бы невзначай захватить ее с собой. Заметив, что Мирон внимательно за мной наблюдает, и не осмелившись забрать сумочку, я отдернула руку и пошла на кухню. На кухне, как и во всем доме, был беспорядок, почти бардак. Открыв холодильник, я достала колбасу, сыр, початую бутылку водки, банку каких-то консервов. Затем стала искать посуду. На глаза попалась английская булавка, лежащая на шкафу. Я взяла ее и стала скреплять ею порванную юбку. — Че ты там копаешься? — послышалось из комнаты. — Сейчас уже иду! — крикнула я и начала не спеша нарезать колбасу. — Минуточку! Я вообще-то не слишком торопилась. Надо сказать, что недоброе предчувствие так и не покидало меня. А за окном кавказец по кличке Поршень не прекращал своего грозного лая. Он тоже что-то чувствовал. — Таня, а если ты просчиталась? Друг Мирон не клюнет на твою очередную легенду. Ведь говорят же, единожды соврав, кто тебе поверит. А ты уже два раза несла откровенную чушь и хочешь теперь под водочку преподнести третью? Мирон вовсе не так глуп, как тебе сначала показалось, и на тебя ему наплевать, Если что, он церемониться с тобой не будет. У него за плечами две отсидки и еще много чего. Убьет, а потом сбросит твой труп в Чувилиху. И зачем это ты с берегов родной Волги уехала? — Ну ты скоро там! — торопил меня Мирон, терпение которого уже, наверное, совсем истощилось. — Уже иду. — Ну так иди скорее, хватит меня... Мирон почему-то не договорил начатую фразу, и я решила, что это очень скверный знак. Дальше тянуть с выходом было уже невозможно. Я посмотрела на нож, которым резала колбасу и сыр, и подумала, не захватить ли мне его с собой. — Да, Таня, а нервишки-то у тебя на пределе. В таком состоянии от ножа лучше держаться подальше. Не вводи себя в искушение. Я положила нож на стол, взяла поднос и пошла в комнату.